Глава 13. Среда, 16 апреля, день. Москва, Ленинский проспект. Я не стал занимать оплывшую позу ждуна, карауля высочайшее позволение на допуск в бету, а решил заняться делом. Поднаторев в минералогии, задумал вырастить серые кристаллы, чтобы вволю исследовать эффект психодинамической ИК флуоресценции. Профессор Багдасаров из Института кристаллографии встретил меня как родного, ведь Михаила Петровича рекомендовал сам великий и ужасный ДП. «Вай, как не помочь, уважаемый?» Кавказское гостеприимство не изменяло ученому. «Поможем?» Выражение глаз Хачика Сааковича менялось, как узоры в калейдоскопе, и я следил не за его взглядом, а за бликом на тонкой золотой оправе сильных очков. Капля солнечного света елозила подушки, то разгораясь, то затухая. «Поможем!» — бубнил Багдасаров, резво шествуя длинным коридором. «Вай, а как же!» Заведя Блатнова в лабораторию, где глыбилась ростовая установка «Сапфир», профессор вскинул руки в страстном жесте. «Смотрите, уважаемый, наша гордость и краса! Вот кристаллизационная камера. Зона нагрева изолирована многослойными наборными экранами из листового молибдена вакуумной керамикой. Все надежно, уважаемый. Вот тут регулируются контуры водяного охлаждения, а тут напряжение нагревателя из вольфрамовых прутков. Скажу, не хвалясь, уважаемый, наша установка идеально подходит для выращивания крупноразмерных монокристаллов итриалюминиевого граната. Наш метод прост. Вот такой вот контейнер в форме лодочки. Загружаем затравку, расплавляем ее и закристаллизовываем. Да, еще один момент, уважаемый. Багдасаров пригнулся. Тут, видите, да, смотровое окно. Вай, будьте осторожны. Глядите на кристалл только через фильтр, берегите глаза. С чувством растолковав суть горизонтально направленной кристаллизации, Хачик Саакович удалился, оставив мне всю лабораторию на поток и разграбление. Суббота, 19 апреля. Утро. Москва, Ленинский проспект. За пару дней, проведенных в институте, я стал узнавать сотрудников лаборатории, а они здоровались с новеньким, плохо понимая, кого видят перед собой. С утра до вечера МНСы гоняли оборудование. Гудели трансформаторы, выла вентиляция, струя запахи пережженного грунта и каленого металла. Человек я памятливый, и с пятой попытки испек таки огромный в пару килограммов серый камень ювелирного качества. Алмазной пилой напилил несколько кристаллов, очень похожих на эверниты из Наташкиной подвески, но не то. Натянув на руку войлочную варежку, выдал слабый посыл. Серый камешек лежал на ладони плоско и мертво, как речная галька. Я поднапрягся. Бесполезно. Ни следа инфракрасного излучения. Дошло до того, что я, стыдясь глупости своей, снял рукавицу, боязливо положил серый кристалл на голые пальцы. Бестолку. То, что я синтезировал, выглядело, как эвернит, но не было им. С кристаллом, на пробу выращенным методом Чахральского из иридиевого тигля, та же история. А вот и верниты из намыва, добытые Дворским, светились от души и грели руку сквозь войлок. Раздраженный я покинул институт вместе с оголодавшими младшими научными сотрудниками. Организованной толпой они завалились в близкую столовую, ну и я, задумчивый и скучный, тоже загремел под носом, взыскуя первого, второго и чая с пирожком. Мне вспомнилось, как мы с Вайткусом лепили когда-то итриево-бариевые таблетки. Тоже ведь первый блин в сковородке прилип. Но с эвернитом немного другая история. По сути, я занимался в чистом виде реверсивным инжинирингом, пытаясь по готовому образцу серого кристалла восстановить технологию его изготовления, причем технологии пришельцев из космоса. Вполне возможно, что расы не гуманоидной, с откровенно нечеловеческой логикой. Впрочем, так только интересней. Горшочек, залепленный румяным тестом, испустил пар и незабвенный пельменный дух. Меня тут же посетила здравая мысль. отодвинуть проблему, не занимать, не портить ею обеденный перерыв. Тем более, что и отпуск мой на исходе. Если строгие кураторы из КГБ дадут добро на днях, то я смогу составить компанию Наташе. Отпускать ее в Бету одну не хотелось категорически. Нет, я верил, что там безопасно, что Шелепин навел порядок везде, но все же. Пусть мы лучше окажемся там вдвоем, мне так будет гораздо спокойнее. Прогулявшись по Ленинскому проспекту, посидев на лавочке в тени, я осадил муть переживаний и вернулся к институту кристаллографии более-менее умиротворенным. Мой неуемный оптимизм успешно перетер негатив, кристаллизуя из него благодушный настрой. А откуда еще получать позитивные эмоции? Хорошо детям. В розовом свете человеческого утра радует любая мелочь. Жук с восхитительными переливами на скорлупках над крыльей, порция крем-брюле за 15 копеек или поход в кино на новый мультик. Но подрастаешь, и доля дофамина падает, мир скудеет на краски, будто линяет, зато вплотную подступают взрослые проблемы, от которых не отмахнешься, не сбежишь, как с нудного урока. В гулком фойе меня окликнула писклявая секретарша. «Товарищ Гарин, тут вам переслали какие-то бумаги». «А?» Я принял пакет, глянул на обратный адрес, и мои брови потянулись на лоб. «Большое спасибо, Галя». «Большое пожалуйста», — хихикнула девушка и удалилась, усердно вертя попой. Вот только товарищ Гарин не смотрел ей вслед. Какие-то бумаги пришли из университета Тель-Авива, куда я сдавал на анализ осколок кивернита, намытого Инкиным папой. Не удержавшись, я вскрыл пакет прямо в фойе, рванув плотную бумагу. Ага. Несколько часто разграфленных листков пестрели результатами. Я тогда заказал самый полный изо всех возможных анализов. Жадно просмотрел таблицу и не нашел в ней ни молибдена, ни иридия, ни даже платины. Вот оно что, — заскреблось понимание. Следы тигельного материала гасят психодинамическую флуоресценцию. Значит, пришельцы владели технологией выращивания кристаллов без тигля. Испытав минутную растерянность, я взбодрился, ощутив воинственный азарт. Да в любом случае, если уж серые камни существуют, значит, инопланетная технология возможна. И, скорее всего, не так уж и сложна. Братья по разуму не слишком превосходили людей. По уровню цивилизационного развития они находились примерно на нашем, теперешнем уровне. Это не какие-нибудь странники или предтечи. Деловито зашагав в лабораторию, я споткнулся на месте и замер. Память услужливо подсунула делишки давно минувших дней. На том самом злополучном симпозиуме в Минске, что предшествовал моим похождениям по мазурским весям и болотам, я краем уха слушал доклад некоего Владимира Татаринцева из ФИАНа. Причем сам доклад звался солидно и просто «Высокочастотное плавление неметаллических материалов в охлаждаемом контейнере». Срываясь на бег, я кинулся в лабораторию. Обогнул громоздкий сапфир в неловком пируэте и выбрался к древнему письменному столу, контрастировавшему с продвинутым Коминтерном 7. Плюхнувшись на стул, завел микро-ЭВМ и нетерпеливо поерзал, глядя на пыльный экран монитора. Некий лаборант начертал на нем извечное «Т плюс К равно L». Из глубины экрана выплыла заставка «Ампарикс». Клик-клик, клик, клик-клик. Поковырявшись в интерсети, я выудил не только сам доклад Татаринцева, но и пару статей, а вдобавок еще заметку из техники молодежи на ту же тему. Сам метод разрабатывали для синтеза особо тугоплавких кристаллов типа двуокиси циркония, для которых трудно подобрать материал тигля. Я добросовестно отключил сапфир, прибрал за собой и покинул гостеприимный институт. Меня звал ФИАН. Вечер того же дня. Щелково, 40, улица Калмогорова. Я не слишком припозднился, возвращаясь домой, и малость растерялся, увидав издалека, как белая «Волга» староса увозит маму. На кого же она любимых внучек оставила? Ответ ждал меня еще во дворе. Из распахнутых дверей сначала вылетела ошалевшая Коша, а за ним выскочила Лея. Ее мордашка сияла. «Папочка, папочка, мама приехала!» «Да ты что?» — изобразил я потрясение. «Да!» С Наташей я встретился на пороге. Златовласка налетела на меня, целуя и тиская. «Мишенька, Мишенька, я так соскучилась!» «Аналогично», — сознался я чистосердечно. «Вот почему мамуля умотала. Она тебе больше всех доверяет». «Ой, да мы с ней еще посидели, поговорили, выпили по чуть-чуть. Совсем забыла сказать. К нам в Афиру дозвонились из ЦК и сказали по секрету, что допуск в Бету почти готов. Девчонки меня сами собрали и выпроводили. Им-то еще сниматься. Весь май почти». «А после мамы с дедом Филей что-нибудь еще осталось?» — спросил я плотоядно. «Ой, пошли. Мы же тебя накормим и напоим. И спать ложим», — промурлыкал я. «Обязательно». В синих глазищах замерцали беспутные огонечки. Наташа повела меня, взяв за руку, а Лея помогала маме, пихая папочку в спину и радостно хихикая. В холле я резко затормозил, впадая в молчаливый восторг. По лестнице величественно спускалась Юля, пальчиками придерживая подол изящного платья. Оно эффектно обтягивало девичью фигурку, открывая царственные плечи, но декольте распускало весьма умеренно. «Принцесса!» — насмешливо фыркнула младшенькая. Старшенькая даже не удостоила ее взглядом. Она-то серьезно повторила. «Принцесса!» — ласково надавив пальцем на сморщившийся носик дочери, она добавила. «Я буду очень гордиться, когда ты научишься ходить так же красиво, как Юля». Лея вспыхнула, зарумянившись в манере всякой блондинки, а Юлиус тут же заступилась за нее. «Она тоже ходит на секцию, тетя Наташа, и не пропускает». Теперь уже и я погордился. Галантно подав в руку дочи, подмигнул. «Потренируемся?» «Перед выпускным?» — понятливо залучилась Юля, ее левая рука легла на мое плечо. «И...» Для нас играла неслышная музыка. Я вел прекрасную девушку в кружении вальса, а моя партнерша, чудилась, была невесома. До того легко она порхала. Ни шороха, ни шарка, ни туфелек, лишь шелест взметывавшегося и опадавшего платья. Ткань переливчато колыхалась, чтобы не мешать стройным ножкам. Лея восторженно захлопала, обрывая мелодию, звучавшую лишь для меня и Юли, и торжественно пообещала. «Я еще и по выходным ходить буду». «Куда?» — не сразу сообразила Наташа. «На гимнастику, художественную». Легли мы поздно. Девчонки расшалились, все трое, и моих намеков на то, что полночь близится, они как бы и не слышали. Еще и возмущались. «Завтра же воскресенье!» Да я и не спорил. Мы ужинали, болтали, шутили и смеялись. Ведь все хорошо, а будет еще лучше. В 12 часу мои красавицы угомонились. Талия, молча улыбаясь, взяла меня под руку и повела к себе. Лея по инерции двинулась за мамой, однако Юля перехватила ее, что-то выговаривая шепотом, а младшенькая лишь краснела да кивала. В Наташиной комнате пахло пустынными травами. Хозяйка отворила окно, впуская хвойный дух, и терпение мне отказало. Я ухватился за стройные бедра моей златовласки, а она живо вывернулась и притиснула меня. Сколько дней я и она жили поодиночке, занятые не главными, совсем неважными делами, и вот сошлись, мучимые томительной затяжкой раздевания. Избавляясь от джинсов и всяких галантерейных изделий, мы суетились, отпуская сдавленные смешки, торопились нещадно и вдруг замерли. Обнявшись, ластились тягучей нежностью. «Миш, знаешь, — прошептала Талия, — моя жизнь вроде бы такая обычная, простая, но я иногда будто останавливаюсь, оборачиваюсь и поражаюсь. До чего же я счастливая, думаю? До того, что мое счастье слилось с повседневностью». Я поцеловал сухие Наташины губы и вытолкнул сдавленно, слабее разумением. «Молодильное зелье!» «Ой, в кармане рубашки. Вчера наколдовала». Девушка легла, закрывая глаза, закидывая руки за голову, томно раздвинула ноги, вытягивая пальцы, словно готовясь встать на пуанты. Моя рука сжала флакончик с ведьминским эликсиром. Он запузырился, отливая жемчужными разводами, и я смазал им ладони. Вмял их в Наташины груди. Зелье холодило, но в какой-то момент начинало греть, будя внутренний жар. Возлюбленная громко застонала, потянула меня на себя, напрягаясь неожиданной силой. Ее живот прилег к моему, вздрагивая и трепеща. «Раздавлю», — смутно выдохнул я. «Миш», — талия отрывисто роняла слова, — «мне совсем не тяжело, мне приятно. Я... лежу я сама в виду. Ах!» Мир удалялся от нас, а мы то ли уплывали, то ли возносились на плавных волнах. Чувственный прибой качал нас, накрывая с головой. Ната кричала от крайней услады, но с ее зацелованных губ слетало лишь жаркое дыхание. Слились. Пятница, 25 апреля. День. Москва, улица Вавилова. Доктор технических наук Владимир Михайлович Татаринцев отыскался в Институте общей физики, когда-то отпочковавшемся от ФИАНа. И вновь мне пофартило с людьми. Татаринцев оказался истинным душой компании, человеком веселым, дружелюбным, любящим лазать по скалам, да чтобы вечером посидеть у костра, да выпить под шашлычок на расслабоне, слушая перебор гитарных струн. Владимир Михайлович и сам загорелся идеей синтезировать настоящий серый камень, как у Ефремова. Он хлопотал вокруг, кудахча, как наседка, переведя на меня кучу времени и бездну терпения, настаивая и бурно радуясь моим скромным успехам. Установку «Кристалл 407» я осваивал мучительно долго, но самой идеей стартового плавления восхитился сразу. Татаринцев сотоварищи использовали холодный кристаллизационный контейнер, в котором для зачина плавили крупинки родственного металла, в моем случае алюминия. Тот раскалялся индукционными токами, плавил оксидную шихту вокруг себя, расплав оксида проводил ток, тоже начинал раскаляться и плавился уже самостоятельно, без тигля, как бы в самом себе. Загружали мы в холодный контейнер итриево-алюминиевый сплав в соотношении 3 к 5 с добавками эрбия и хрома. Пока этот адский суп кипел и булькал, сияя ослепительно белым накалом, его портили оксиды и нитриды алюминия вместе с карбидами, будто горькая пенка рыбацкую уху. Меня, как и пришельцев, такой вариант не устраивал. Сплав я аккуратно выжигал, поначалу продувая через рабочую зону контейнера кислород с аргоном, вплоть до почти полного окисления металла. Как только ток в индукционной катушке стабилизировался, я вырубал кислород и переходил на чистый аргон. Ничтожные остатки неокислившегося сплава равномерно распределялись по шихте, а потом частично захватывались в растущий кристалл, пронизывая его тем самым ефремовским облаком едва заметных точек с металлическим блеском, что придавало эверниту характерную легкую опалесценцию. «Он!» — выдохнул Татаринцев, разглядывая серый столбчатый кристалл, как верующий щепку от креста животворящего. «Сейчас проверим». Нервничая, я отобрал у него эвернит и зажал в руке. Даже малого посыла хватило, чтобы ладонь припекло сквозь толстый войлок. «Точно он!» — я довольно крякнул. «И те самые блестки!» Владимир Михайлович звонко шлепнул себя по лбу. «Хром!» — возопил он. «Ну, конечно, хром! Вот что это за блестки! Смотрите, когда мы продуваем шихту аргонно-кислородной смесью, чтобы выжечь остатки итриево-алюминиевой лигатуры с небольшой примесью эрбия и хрома, то первым делом выгорает алюминий, как самый активный. Затем сгорят итрий и эрбий, и только потом очередь доходит до хрома. Но при сгорании основного сплава хром станет отшелушиваться от поверхности и в виде шлама переходить в шихту. Образуется тончайшая взвесь, выжечь которой уже невозможно. И не нужно, — весомо отрезал я. Даже вредно, поскольку без этой взвеси ивернит не проявляет инфракрасной флуоресценции особого рода. Ну, Владимир Михайлович, спасибо вам огромное. Да ладно, Михаил Петрович, — расплылся доктор технаук. Заходите, если что. Пожав руки всему дружному коллективу, бережно упаковав кристаллы вернита общим весом в пару кирпичей, я удалился, довольный, как медведь, волокущий улей с пасеки. Суббота, 26 апреля. День. Скорый поезд «Красная стрела». Вчера нам позвонили с заоблачных высот и сообщили, что допуск в бету открыт со 2 по 10 мая. Наташа запищала, запрыгала, хлопая в ладоши, а я с приятством наблюдал, как упруго раскачивается дивный пятый размер. И мы на радостях решили махнуть в Ленинград. Светланка всю неделю зазывала нас к себе на берега Невы. Сначала думали ехать вчетвером, с Юлей и Леей, чего ж не порадовать тетю Свету. Но ближе к вечеру нагрянули Марина с Васенком, и мне стало ясно, с кем мои дочери любимые проведут уикенд. Марина Сильва де Вассетта Бакарин цвела, не зная увядания, о чем я не преминул сообщить ей лично, за что был притянут и оцелован. Снисходительный Василий Михайлович простил мне такую вольность, тем более что ревновал он меня не к жене, а к дочери. Наталишка обожала своего молодого, да, молодого, деда. Слушалась она меня беспрекословно, подчиняясь неким потаенным удовольствиям, а вот папа с мамой чаще всего слышали от Натальи Васильевны упрямое «не хочу», вариант «не буду». Больше всего на свете Наталишке нравилось сидеть у меня на коленях, обниматься и ворковать, жалеть, то есть гладить по голове, и любить деда Мигела. «Сильно-пресильно», по ее выражению. И тут следовало проявлять изрядную резвость. Стоило жестоким родителям подкрасться с коварным намерением разлучить малышку с любимым, как синьорита весьма живо вцеплялась в меня и начинала горько рыдать. На этот раз сбежать нам стали и помогла Лея. Она отвлекла Наталишку, уведя ее гладить кота. А мы, пока херувимчик был занят, скрылись на Ритином москвиче. «Скорый поезд, красная стрела, Москва-Ленинград отправляется со второго пути». Металлический голос доносился нечетко и глухо. Я забросил сумку на полку и расселся рядом с Наташей. Вагон тронулся неощутимо. Ленинградский вокзал за огромным окном без шума и толчка поплыл назад. А над прозрачными раздвижными дверьми тамбура замелькали двузначные числа, скорости перешагнувшей за сотню. Поезд набирал ход. Две студентки, оживленно шептавшиеся напротив, деловито откинули столики и вынули из сумок ПВМ «Савинтель». А чуть впереди, наискосок от меня, четверо пассажиров сидели за столом, и там расклад был иной. Двое на двое. Волосатик очкарик, смахивающий на Иисусика, да скучный лысоватый мужичок, похожий на щитовода, клацали и кликали на тяжелых портативках, чуть ли не первых моделей. А парочку их упитанных соседей занимали более земные увлечения. Они азартно шуршали, разворачивая свертки, или деликатно щелкали крышками пластиковых контейнеров. По салону потянуло извечным ароматом цыпленка табака. «Проголодался?» — хихикнула Наташа, обнимая мою правую руку. «Да нет!» — я легонько ущипнул ее за тугое бедро. «Думаю, насколько же люди инертны!» Пересядем мы на антигравы, а вот такие вот жруны будут деловито доставать биоконтейнеры, чтобы в волю полакомиться алапайчиками вкусовой вариации «Сигма». Талия дотянулась до моей щеки и поцеловала, долго не отрывая губ. «Настроение упало», — шепнула она. «Да нет, просто...» Я помолчал, соображая, и пожал плечами. Просто накопились вопросы, ответов как-то не видать. «Ты потому так и обрадовался, что можно съездить к Свете?» «Ведьмочка!» — ухмыльнулся я. Наташа фыркнула, прижалась, но тут же вскинула голову. «Миш, скажи, а вот...» Она затруднилась. «Ну вот, когда ты сам с собой, как ты меня тогда называешь? Нет, не так. Кто я для тебя?» «Возлюбленная», — серьезно ответил я. Златовласка часто заморгала и прильнула еще крепче. «Хорошее слово, правда?» — сказала она тонким голоском. «Возлюбленная». «Ага», — кивнул я. «Так и тянет возлюбить». Ната прыснула в ладонь, а мне в этот момент сильно-пресильно захотелось усадить девушку к себе на колени, обнять и гладить по спине, запускать пальцы в ее волосы, перебирать их золотистый отлив. Но люди же вокруг. И мне оставалось лишь огорченно вздохнуть. Перед Калининым поезд сбавил скорость и подкатил к вокзалу, как обычная электричка. Стоял он тут ровно минуту, поэтому пассажиры, толкаясь и пыхтя над чемоданами, ринулись к вышедшим на перрон проводницам. Парочка торопык валилась и в наш вагон, дивясь откатившимся дверям. Рассеянно поглядывая на пыхтящий люд, Наташа продолжила дозволенную речь. «Помнишь, как ты нас по дороге Скорпионов возил?» — щебетала она, со вкусом произнеся. «Каньон Махтеш Хагадоль. Так Леонид Иович все тогдашние съемки пристроил к финальной серии. Там же по сценарию Эйзенхарт со своей Лидией приезжает в гости к Стивену и Юдит, а они же, не помню точно, где-то у Колорадо, в общем, кадры как раз к месту». «Миш, а чего это я все рассказываю?» — наигранно возмутилась Златовласка. «А ну давай тоже повествуй». Сунув руку в карман, я гордо протянул спутнице и вернит. «Дарю». Мой голос прозвучал важно и чуть хвастливо. Сам синтезировал. «Ух ты!» Наташа повертела кристалл на ладони, ловя высверки. «Здорово!» «Это еще что?» Я понизил тон. «Пришли анализы из Тель-Авива. Помнишь, ДП упоминал пузырьки аргона? Так вот, в тех включениях, что закупорены в мезозойских серых камнях, подозрительно много изотопа Ар-40. А такое содержание свойственно лунному аргону». «Значит, все-таки была у них база», — громко зашептала Таля. «Прямо на Луне, как мы и думали». «Вот это ничего себе! Надо обязательно Бурбурычу сообщить. Пусть поищет». «Я Федор Дмитриевичу звонил», — улыбнулся я. «Порадовал». «Здорово», — по-прежнему тянула Ната, откидываясь на спинку кресла. «Правда же?» «Еще какая?» С энтузиазмом подхватил я, горделиво оглядывая салон. Цифры над стеклянными дверями светились в районе 250 км/ч. Выпущенная Москвой «Красная стрела» летела в Ленинград. Тот же день, позже. Ленинград, улица Академика Павлова. «Пойдемте, пойдемте», — позвала Светлана, шагая по светлому коридору Института мозга. «В моей лаборатории сегодня никого». Близняшка действительно обрадовалась нашему приезду, мы с Наташей это ощутили напрямую, поэтому и чувствовали себя легко и свободно. «А что там с эффектом рассыпания?» — небрежно спросил я, глядя на узкую спину Сосницкой, стянутую белым халатом. «О, очень-очень интересная тема!» — с жаром откликнулась Света. Наталья Петровна была в полном восторге, когда это увидела. «Увидела?» Мои брови поползли вверх, как очень удивленная мохнатая гусеница. «Да, спасибо Наташе». «И ты молчала!» Талия смутилась под моим взглядом, полным укоризны. «Да там ничего особенного», — забормотала она. «По моей версии, это видение сродни помехам в цифровом ТВ-ресивере при резком падении качества сигнала. Картинка начинает оплывать и рассыпаться на квадратики и пиксели. Я впервые наблюдала нечто подобное, когда, генерируя видеопоток, сменила чекпоинт, то есть базовую модель, не выключив диспетчер видеогенерации. В момент перехода на иную модель картинка на контрольном мониторе оплыла и рассыпалась пылью. А потом... В марте, да?» «Перед самым 8 марта», — энергично кивнула близняшка. «Вот. Мы тогда со Светланой моделировали уже на куда более мощном компьютере перепрошивку базовых моделей памяти, как это было бы в живом мозге. Свет, расскажи сама, а то я запуталась. По современным представлениям, подхватила Сосницкая эстафету, таким своеобразным диспетчером видеогенерации в мозге является таламус. Он координирует потоки информации, идущие от органов чувств в соответствующие зоны памяти коры головного мозга. Это как бы Наташины базовые модели. И накладывает их на временную ось, генерируемую супрахиазмальным ядром гипоталамуса. Так вот, копии чекпоинтов памяти, для начала зрительной, реплицировались в свободные зоны параллельно работающим моделям. Затем виртуальный таламус переключали на новые модели, а старые гасили. И что ты думаешь? На контрольном дисплее картинка сначала плыла, потом рассыпалась квадратиками и оседала пылью. И только потом появлялась новая картинка. Вообще, я полагаю, что видение себя, распадающегося и осыпающегося серым прахом, сродни ощущениям людей, перенесших клиническую смерть. «Да, только и вымолвил я. Девчонки, отныне я смотрю на вас снизу вверх, преклоняюсь в почтении». «Ну еще бы», — рассмеялась Света. «Гляди снизу, видно ноги во всю длину». «Девчонки», — я непринужденно обнял обеих. «Вы такие молодчинки! Когда работы одного хорошенького доктора медицинских наук и прихорошенького доктора наук физико-математических рассекретят, эффект рассыпания назовут как-нибудь посолиднее, ну, скажем, симптомом Сосницкой и Верневой. Звучит?» «Звучит!» Переглянувшись, Светлана с Наташей чмокнули меня в щеки одновременно. «Тебя так беспокоит Наталишка?» — чуть улыбаясь, спросила Сосницкая. «Разве плохо, когда внучка любит дедушку?» Мы сидели на диванчике в комнате отдыха, глядя за дверь. Там Златовласка укращала мощную станцию «Байкал-3». «Неплохо, даже очень неплохо», — затянул я. Словно собираясь с мыслями, я плеснул в стакан боржоми и медленно выцедил холодную минералку. «Просто я не понимаю причины этой великой любви». «Только не ищи негатив, ладно?» — мягко сказала Света, кладя мне руку на колено. — Я думала над этим. Ведь тут система. И Васенок, и Лея сразу бессознательно потянулись к тебе, едва только увидели. Возможно, метакортексы паранормов, состоящих в родстве или испытавших слияние, проявляют что-то вроде квантовой запутанности. Но вот почему это свойство самым поразительным образом вылезло именно у Наталишки, вопрос я себе задала. А вот ответа не нашла пока. «Будем искать», — лучезарно улыбнулся я. «Паки-паки». «И же херувимы», — рассмеялась кандидат медицинских наук.